Забавная все-таки штука – статистика. Согласно ей, 98 из 100 активно практикующих мысли-чтецов одиноки. Либо холост дробь не замужем, нужно подчеркнуть, либо в разводе. Не догадываетесь, почему? Редко, очень и очень редко можно встретить существо, которое согласится жить с тобой, любить тебя, доверять тебе, зная, что ты в любой момент можешь превратить его не в своего раба даже, а в марионетку, куклу с полностью парализованной волей. О, ненадолго, конечно. Хоть и достаточно простой, этот прием требует такого колоссального расхода сил, что постоянным полное подчинение сделать невозможно. Но факт есть факт. Полное подчинение имеется в арсенале моих коллег по цеху и вполне может быть использовано в исключительных случаях. Вот, например, как сейчас. 2 года назад я и мечтать не могла о том, чтобы такое проделать. Да что там, еще и пары месяцев не прошло с тех пор, как я искренне считала подобный уровень недостижимым для себя. А поди ж ты. Кажется, я начинаю понимать, что имел в виду папа, говоря о каскаде. Понятно теперь, почему не бывает в природе вольных мысли-чтецов. Ни одно государство в мире не позволит кому-то, обладающему такими способностями, практиковать бесконтрольно. Вся эта графомагия, чтение мыслей, внушение – это так, цветочки. Или официальное прикрытие для нашего основного предназначения в рядах, если угодно. Вот именно поэтому нас и не любят чистые маги. Да и вообще нас мало кто любит. Нельзя любить и бояться одновременно. А мы, несмотря на все наши присяги, контрольные заклинания и прочие сдерживающие факторы, слишком опасные твари, чтобы вызывать любовь. Вот теперь и Эрин это поймет. Почувствовав на себе, каково это быть полностью подчиненным другому, он больше не сможет меня любить. Ну что ж, зато это будет честно. Он исцелится. А я, Балрак, ну разве можно сказать, что я это не заслужила? Увидеть ужас и отвращение в глазах возлюбленного, я переживу это. Когда-нибудь. Обязательно переживу. С чем бы сравнить это незабываемое ощущение? С ужасом полной утраты себя, своей личности, с бесконечным падением в бездну? Что-то в этом духе. И требует смелости, настоящей отваги. Ведь не каждый способен вывернуть свою душу наизнанку, полностью до самого конца открыться, без остатка и целиком. К чему долгая канитель слов, бесконечная цепочка причин и следствий, доказательств и фактов, если можно объясниться сразу по всем вопросам, не отходя, как говорится, от кассы? Но Лвенде со свойственной ей прямотой отбросила шелуху условностей и предпочла самый короткий путь к истине. Чужая душа потемки, и неважно, чья она, орочья, эльфийская или человечья. Она как огромный замок, где можно бесконечно долго бродить по коридорам, где не счесть закоулков и темных уголков, тайников и замурованных казематов. И прежде чем заглянуть в приглянувшуюся замочную скважину или тем паче открыть запертую дверь, нужно 100 раз подумать, а стоит ли это делать. Даже если у тебя есть ключи от всех замков. Потому что там можно встретить, нет, не скелеты и не чудовищ, а самого себя. Таким, каким ты выглядишь в чужих глазах. Свое отражение, свой оттиск в другой душе. Право слова, лучше не рисковать, себе дороже. Иринрандиру не повезло, он открыл именно такую дверь и увидел себя. Разумеется, влюбленная девушка идеализировала своего героя. Тот, другой Эрин, был на 3 порядка красивее, чем реальный, почти божество, рыцарь без страха и упрека. Умница, идеальный любовник, воплощенное благородство и просто очень порядочный парень. До такой степени великолепный, что Балрак драный, блевать хотелось от восторга. И вот этот образец для подражания, белоснежно улыбаясь и радостно поигрывая ручными кандалами, зазывал Нолвенде в клетку. Замечательную, просторную, удобную и комфортабельную, но все-таки клетку. Выстланную мягоньким пушком, теплую, уютную такую, где каждый прут выкован любящей рукой, где запор работает исключительно на благих намерениях и возвышенных чувствах. Скажете, так не бывает? Скажете, что, слушая, вы на самом деле слышите? Дудки. Сначала это умиляет, до слез, до дрожи ресниц. Ну как же? Для тебя и звезда с неба, и любой каприз, и то, чего не просила, и о чем не мечтала. Бери, детка, все для тебя. А потом? Не сразу, конечно, но мало-помалу, шаг за шагом, постепенно. И вот уже никому не интересно, что ты там лепечешь. Как-как? Какой еще ошейник? Ослабить цепь? Дышать нечем. Какие глупости, любимая. Я же для тебя стараюсь. Чем ты недовольна? А раньше все устраивало? Странно. У тебя же все есть. А главное, самое главное, я же люблю тебя. Что еще нужно-то? Ты открываешь рот, губы шевелятся, а глаза полны слез. Но я не слышу. Не могу слышать. Не хочу слышать. Скажете, так не бывает? Ха. Только себе не врите, пожалуйста. Хватит, безмолвно попросил Эрин. И сразу же получил свободу. Это же так просто, освободить от своей власти того, кого любишь. Так просто, проще не бывает. Бесконечное путешествие длиною в жизнь, занявшее целое мгновение, кончилось. Как заканчивается в этом мире абсолютно все, чему суждено иссякнуть, прерваться и обратиться в ничто. И как это бывает, вместе с потерей всегда случается приобретение. Диалектика, потому что ядреные пассатижи. «Ты догадался, что оставил Эльмир?» – спросила Нол. «Да». «Вторая пиндостанская. Операция, неважно. Звезда Эрейниона. Другие награды. Столица. Эльмир. Ларец. Ларец. Чем не почтовый ящик с единственным возможным адресатом? Айде Эльмир. Золотая голова». «Едем немедленно к леди Лайриэль», – решительно заявил Эрин. «Пока у нас есть небольшая фора, надо торопиться».